Глава 27. Клауд любил приветствовать новый день пожеланиями удачи. «Лечу! Есть хочу! Хохочу!» «Когда день начинается так прекрасно, он не может пройти плохо», — подумала Эмили. Вчера она позаботилась о том, чтобы люди ели меньше голубого тунца, потому что этому виду грозило вымирание. Для рыбы мало пользы в том, что человек считает ее вкусной. Чем противнее вкус, тем больше шансов выжить. У Эмили был и другой повод радоваться первым лучам солнца в этот день. Сегодня Ласса собирается отвезти ее на арочный мост, а все знают, что это значит. Все перила там были увешаны любовными замочками с именами пар. Повесив такой замочек, нужно было встать спиной к воде и вместе бросить ключик через плечо, прямо в реку. А после, или до, или даже во время, Эмили предстоит самой решить, когда будет подходящий момент, люди целуются. Это будет первый поцелуй в ее жизни. Вчера она закупилась бальзамом для губ и попрактиковалась в поцелуях. В интернете было много видеоуроков. Один из них был с помидором вместо парня. Но от этой идеи Эмили отказалась. Ласса ведь был совсем не помидором. Шестым уроком стояла история, которую вел директор Дрескау. Как и всегда, дисциплина на его занятиях была железной. Никто не смел разговаривать с соседом по парте или доставать телефон, ведь на прошлой неделе Дрескау даже выбросил один телефон из окна класса. Из-за него школу прозвали каторгой. Многие родители специально отправляли своих детей именно сюда, чтобы подготовить их к тяготам жизни, воспитать в детях твердость. Эмили хотелось бы, чтобы директором стала фрау Шнайдер, но у нее не было карьерных амбиций, и в свободное от уроков время она предпочитала писать акварелью. Девочка уже собиралась выйти во двор школы, где ее ждал Лассе, когда Дрескау обратился к ней. «Эмили, задержись!» «Но мне нужно идти к...» «Ничего тебе не нужно, кроме того, что я скажу. Или ты забыла, кто управляет школой и определяет устав?» Эмили обернулась. «Нет, директор Дрескау». «Немедленно иди сюда и не заставляй меня повторять свою просьбу». Она подошла к учительскому столу. «Давай сюда рюкзак». «Что? Зачем?» «Рюкзак! Сейчас же!» Дрескау наклонился и стянул его с плеча девочки. «Что вы делаете? Вы не имеете права!» На этот раз ему достаточно было одного взгляда. «Вчера из библиотеки Анны Амалии была похищена ценная книга 17 века». «Зачем мне совершать что-то подобное? Для чего мне такая книга?» «Не прикидывайся, что ты еще глупее, чем на самом деле. Она очень ценная». Учитель Дрескау расстегнул молнию на переднем кармане. «Книга в этом кармане бы не поместилась». «Прекрати вести себя так нагло! Ну-ка, отвернись! Давай-давай! Сколько можно глазеть на меня?» Но Эмили не могла придумать слова, которые остановили бы Дрескау. Она была полностью в его власти. Ему позволено было делать все, что вздумается, независимо от того, честно это или нет. Его школа, его законы. Она услышала громкий вдох Дрескау. Затем он что-то вытащил из своей кожаной сумки. «Ага, вот же она!» Эмили повернулась. Учитель с триумфальным видом держал в руках тяжелую книгу. «Должно быть, кто-то подсунул мне ее специально, чтобы вы ее нашли!» Она точно знала, кто это сделал. А Дрескау знал, что она в курсе, но никогда не посмеет об этом заявить. Он усмехнулся. «Это отмазка стара, как мир. Думаешь, со мной такое сработает?» «За что вы так со мной?» «Тебе больше нельзя посещать библиотеку Анны Амалии». «Что? Но это несправедливо, я ни в чем не виновата». «Запрещено. На неопределенный срок. А то, что ты отрицаешь проступок, делает его еще тяжелее. Сегодня до конца дня я сообщу твоим родителям о краже». Как бы Эмили ни пыталась сдержать свой гнев, такая вопиющая несправедливость заставила ее взорваться. «Вы сами эту книгу?» Учитель Дрескау зажал ей рот рукой. «Если ты достаточно умна, то примешь это наказание и не будешь о нем болтать. Иначе все может обернуться куда хуже. Достаточно одной подписи, чтобы выгнать тебя из школы. и я с удовольствием поставлю эту подпись. Ты меня поняла? Кивни. Мне нужно подтверждение, что ты услышала мои слова». Эмили колебалась. «Я считаю до трех. Не получу от тебя знак, исключу из школы». Эмили кивнула. «Послушание приносит больше плодов. Запомни это как следует. А теперь ступай. Не хочу тебя больше сегодня видеть». Она поспешно вышла из класса и покинула школу. Остановилась только у столов для пинг-понга. Сняла рюкзак и принялась рыться в нем. Искала долго. Эмили заглянула в каждый карман, каждую складку. Она листала тетради и учебники, проверяя, не закатилось ли что-нибудь внутрь. Наконец, в панике она высыпала все содержимое на стол, вывернув рюкзак наизнанку. Золотая ручка. Ее не было. «Он не мог так поступить! Не мог!» Девочка опустилась на колени, скрючившись. Ее тело дрожало от шока. Это была не просто авторучка, это был целый мир, и она его потеряла. Не было никаких сомнений в том, кто теперь сможет распоряжаться этой реальностью так, как только пожелает. На что способен такой человек, как Дрескау, получив эту власть? Тот, кто поглощен амбициями, абсолютно лишен сочувствия и не имеет ни капли сердечной теплоты. Ей было совершенно очевидно одно. Ничего хорошего он сделать не мог.